Не обращая внимания на лежащие перед ними чистые листки, все трое откровенно разглядывали учителя. Перед самым звонком Джим тихо сказал: «Вы не задержитесь на минуту после урока, мистер Кори?» «Как скажешь, Норм!» Лоусон и Гарсия громко заржали, все остальные отмалчивались. Не успел отзвенеть звонок, как ученики побросали сочинения на стол преподавателя, и всех их словно корова языком слезала. Лоусон и Гарсия задержались в дверях, и у Джима неприятно потянуло низ живота. «Неужели сейчас?» Но тут Лоусон бросил Винни: «Увидимся позже». «Ладно». И эта парочка вышла. Лоусон прикрыл дверь, а Дэвид Гарсия заорал: «Норм жрет птичий корм!» Винни поглядел на дверь, потом на Джима и улыбнулся. «Я уж думал, вы не решитесь». «Вот как?» «Что, отец, напугал я вас вчера в телефонной будке?» «Никто уже не говорит «отец». Это давно уже не шик-модерн, Винни. Так же, как само словечко «шик-модерн». Весь этот молодежный сленг приказал долго жить. Вместе с Бадди Холли. «Как хочу, так и говорю», — буркнул Винни. «А где четвертый? Где рыжий?» «Мы разбежались, дядя». За нарочитой небрежностью сквозила настороженность, и Джим это сразу уловил. «Он ведь жив, не так ли? Потому его и нет здесь. Он жив, и сейчас ему года 32-33. И тебе было бы столько же, если бы...» «Этот зануда!» — оборвал его Винни. «Было бы о ком говорить!» Он развалился за учительским столом, изрезанным всевозможными художествами. Глаза заблестели. «А я тебя хорошо помню во время очной ставки. Я думал, ты со страху обделаешься, когда увидел меня и Дэви. У меня ведь, дядя, дурной глаз». «Я не сомневаюсь», — сказал Джим. 16 лет ночных кошмаров тебе мало? И почему сегодня? И почему я?» На какой-то миг Винни растерялся, но затем лицо его озарила улыбка. «Потому что с тобой, дядя, мы тогда не разобрались. Зато сейчас мы тебя сделаем». «Где вы были? Где вы были все это время?» Винни поджал губы. «А вот об этом помалкивай, усек?» «Тебе вырыли яму, Винни, ведь так? 3 метра под землей, на Милфордском кладбище, среди других. Заткнись!» Винни вскочил на ноги, переворачивая стол. «Вам со мной будет непросто», — предупредил Джим. «Я постараюсь, чтобы вам со мной было непросто». «Мы тебя сделаем, отец, чтобы ты сам все узнал про эту яму. Убирайся. А может, и твою женушку сделаем. Только тронь ее, поганец, и я тебя...» Джим слепо пошел на него, испытывая одновременно ужас и свою беспомощность перед этой новой угрозой. Винни ухмыльнулся и двинулся к выходу. «Расслабься, папаша, а то пупок развяжется!» — хохотнул он. «Только тронь ее, и я тебя прикончу!» Винни улыбнулся еще шире. «Прикончишь? Меня? Ты разве не понял, дядя, что я давно мертвый?» Он вышел из класса. Эхо его шагов еще долго звучало в коридоре. «Что ты читаешь, дорогой?» Джим повернул книгу переплетом к жене, чтобы та смогла прочесть название. «Вызывающий демонов». «Фу, гадость!» Она отвернулась к зеркалу поправить прическу.